Глава 17. Вечером Наташу навестил Гон Сарет, снова запретивший ей отправляться в лицей. «Обычно всех выгоняют на занятия, а мне запрещают на них появляться». «Ты там постоянно влипаешь в неприятности. Я всерьез обдумываю мысль перевести тебя на домашнее обучение. Но вообще-то я хотел поговорить о подготовке к балу. Точнее, о... ну ты поняла». Наташа молча указала на дверь кабинета, попросила Клару принести что-нибудь перекусить и зашла следом. «Что-то стало известно?» «Не то чтобы важное. Годрину вчера его осведомители донесли, что из Нижнего города пропала вся банда Джока. Потому было решено все-таки усилить патрули». Наташа вздохнула, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Каковы были шансы скрыть такое?» «В смысле?» «Я полагаю, что если ночные короли не идиоты, они прекрасно знают, что у стражи есть свои осведомители. Какие шансы скрыть пропажу банды?» «Небольшие. Но вопрос, куда она пропала? Мы до сих пор этого не знаем. И Годрину не удалось выяснить». Наташа открыла глаза и глянула на Гон Саарета. «Вчера разговаривала с Ориантом Торфом. Попросила его высказать мнение как стороннего наблюдателя». «Ты ему все рассказала? А как же твоя тайна следствия?» Наташа махнула рукой. «Ориант прекрасно понимает, когда нужно держать язык за зубами. А вот выслушать стороннее мнение было важно. Мне показалось, что у нас всех глаз замылился». «И какой результат?» Наташа хмыкнула. «Сказал, что нужно арестовать Джока, и проблемы не будет. Вы с ним на одной волне». «Эй! Я вообще-то никогда не занимался этим вашим розыском, а со службой безопасности общался исключительно как консультант по магии. И до сих пор не понимаю, почему это плохая идея». «Потому что состоится кража или нет, но мы будем посмешищем. У вас есть сказка про мальчика, который кричал волки?» «Не могу вспомнить». Наташа рассказала и, заметив недоумение на лице Гон Саарета, пояснила. «Джок сейчас мне того мальчика напоминает, который бегает сейчас и кричит: „Украду! Вот сейчас украду! Вот-вот уже бегу красть! Вот прямо во время бала и украду! Видите, как готовлюсь?» «Понимаете? С чего мы вообще к балу привязались?» «Вроде как... ты предположила?» «А вы поверили? Вот так просто? Но вообще-то, если я помню, мы все к этому пришли. Но почему мы сейчас принимаем это за стопроцентное будущее событие?» То есть нас усиленно к этому толкают. И вот мы арестовали Джока, и ничего не происходит. И что дальше?» Орианту я другие аргументы приводила, иначе пришлось бы слишком углубляться в детали, которые ему знать не нужно. Но вы-то со всеми фактами знакомы». «Ну... да, граф Тарий говорил что-то такое. И что, если после того, как мы отпустим Джока, произойдет кража, то мы выставим себя перед всеми идиотами и кражу не предотвратим? Главное, что я вижу, Джок не боится ареста. Он учитывает эту возможность. Значит, скорее всего, мы ничего не добьемся этим». «Хочешь сказать, что и усиление патрулей ничего не даст, потому что учитывается?» Наташа задумчиво подперла рукой подбородок. «Я боюсь не бала, а того, что будет после. После ведь все патрули перейдут в обычный режим. Все расслабятся. Мне кажется, именно этот момент наиболее опасен. Вы учитываете такую возможность?» Гон Саарет застыл, озадаченно глянул на девочку. «Хочешь сказать, что нас специально заставляют бегать и суетиться, чтобы мы напрягали все силы? А когда ничего во время бала не случится, расслабились, и тогда...» Наташа кивнула. «Вот ведь...» Гон Саарет взлохматил шевелюру. «Почему раньше не сказала?» «Потому что только что в голову пришло. Говорю, что свежий взгляд полезен. Ариант высказал ту же мысль, что и ты. Я заговорила об этом, поскольку меня позабавил этот момент, что позволило взглянуть на картину целиком, подняться, так сказать, над всем происходящим и оглядеть всю картину». «Так», — Гонсарет вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем закрутился и забыл с этими новостями. Я же чего пришел? Печать твою принес. Все никак передать не могу». Он подошел к столу и выложил из сумки небольшую квадратную коробочку, открыл ее и вытащил белую печать. Потом положил пластинку из такого же материала. «Возьми печать и поставь ее на эту пластину», — заметив недоумение на лице девочки, пояснил. «Это для регистрации. Я отнесу эту пластину в палату реестров печатей». «Хорошо». Наташа взяла печать, перевернула ее и рассмотрела оттиск. Потом поискала на столе чернильницу. «Не нужно», — заметил ее действие Гонсарет. «Это специальная пластина. Оттиск получится и без чернил. Нам же нужно не само изображение, а оттиск твоей магии. Так-то печать кто угодно поставить может. А вот именно твою магию подделать не получится». «Хм». Девочка аккуратно приложила печать, постаравшись поставить ее в центр пластины. Секунду ничего не происходило. Потом от печати пошел пар, пластина начала размякать, сама печать слегка погрузилась в поверхность, и тут же все вернулось в обычное состояние. Наташа осторожно подняла печать и глянула на четкий оттиск на пластине изображения совы, которая в одной лапе держала свиток, а в другой — перо. Вокруг шла готическая надпись «Перо сильнее шпаги». «Налюбовалась?» — поинтересовался дядя со смешком. «Могу забрать?» «А, да, конечно». Девочка придвинула ему пластину. «Тебя все устраивает?» «Да, симпатично получилось». Гонсарет убрал пластину и заметил. «Теперь документы подписывай ею. Всегда держи при себе, мало ли когда может потребоваться». «А чернила?» Дядя молча взял печать и свинтил ручку. «Сюда наливай. Никуда не денутся. Расход небольшой, так что хватит надолго, но периодически стоит подливать, и не бойся, не прольешь. Чтобы чернила пошли, нужно печать прижать к плоской поверхности и надавить немного». «О, удобно». Наташа одним глазом заглянула внутрь печати, но ничего внутри не увидела, только какую-то пористую то ли губку, то ли еще что. «Если все, то я на службу. Буду собирать совещание, поделюсь твоими догадками. Если ты права, то у нас серьезные проблемы. Не знаем, что собираются украсть, не знаем, когда. А ты отдыхай. Твое присутствие пока не обязательно. Как показывает опыт, после отдыха тебе в голову приходят умные мысли. Глядишь, отдохнешь сегодня, еще какая придет. К балу готовься». Наташа сердито посмотрела на него, потом вынуждена была признать, что действительно в последние дни вымоталась и совсем плохо соображала. «Так не годится», — вздохнула и махнула рукой. «Слушаюсь. Будет исполнено, господин начальник». Гонсарет хмыкнул, махнул рукой и вышел. Глядя на закрытую дверь, Наташа задумчиво пробормотала: «Но как-то это слишком умно все для ночных королей». После обеда снова заявился Ариант Торф для окончательной подгонки нарядов. «Готова к завтрашнему?» Ариант осматривал себя в зеркало, одновременно ведя беседу. «Издеваешься?» — хмуро поинтересовалась Наташа, дожидаясь, пока одна из работников мамы завершит оформление платья. «Ты все-таки странная. Любая девушка на твоем месте с ума сходила бы от радости. Полагаю, что любую девушку ваше заклинание не выдернуло бы. Подходила именно не любая». «Тоже верно», — согласился Ариант. «Призванные все немного странные». «Ты мне говоришь?» «То есть с тем, что ты странная, ты согласна?» «Мне это и дома говорили». «То есть ты странная даже по меркам своей родины?» «Ага. И что в этом странного? В этом ведь и прелесть. Представляешь, если бы в мире не было странного, то как скучно стало бы жить?» Наташа повернулась к Арианту. «Я знаешь, о чем подумала?» «Даже интересно послушать». «Я была странной и дома. Но что ты хотел от той, кто выросла практически на работе отца в мужском коллективе? И ты говоришь, что я странная здесь, но вы такого и ожидаете от призванных, а потому относитесь спокойно. А вот я подумала, что родись я тут, даже, как вы говорите, с этим талантом к поиску и расследованиям, как много я смогла бы достигнуть, будучи девушкой? Хм, интересный вопрос. Ариан с любопытством глянул на подошедшую Наташу, которая теперь сравнивала в зеркале свой наряд и своего спутника. Я не возьмусь ответить. А сколько еще таких странных есть, которые не смогут себя показать, потому что они непризванные, а значит, им не положено быть странными с точки зрения окружающих? Намекаешь, что окружение давит на таких, заставляя не выделяться? У одного народа на моей родине есть пословица. В переводе звучит примерно так. Торчащий гвоздь заколачивают. В данном же случае, что положено призванным, не положено обычным людям. Знаешь, я сейчас не готов обсуждать философские темы о смысле бытия. Только замечу, что ты не совсем права. Как призванная, тебе многое положено не из-за твоих странностей, а из-за твоих знаний, замечу, весьма обширных. Или полагаешь, можно взять любого из тех, кого ты называешь странным, и он тоже выдаст комплекс законодательных актов по уголовному праву? Эй, я их не выдумывала, просто вспоминала. Сама удивилась, сколько мусора в голове откладывается из простых разговоров с отцом или отца и его приятелей. Ариант ткнул пальцем ей в лоб. Вот об этом я и говорю. Так что твои странности тут совершенно ни при чем. Наташа потерла лоб, глядя на Арианта с возмущением. Потом задумалась. Возможно, ты и прав. В комнату стремительно вошла госпожа Кланье. Разом оглядела у зеркала молодых людей, кивнула каким-то своим мыслям. «Что скажете, молодые люди?» «Вы, как всегда, на высоте, госпожа Кланье», — слегка поклонился Ариант. «Юный льстец», — усмехнулась госпожа Кланье, хотя видно было, что похвала пришлась ей по душе. «Далеко пойдешь?» «Весь в отца, такой же дамский угодник. Ну, а ты что скажешь?» Наташа уперла руку в бок, выставила вперед ногу и гордо оглядела всех. «Королева в восхищении!» «Корону сними, королева», — усмехнулась госпожа Кланье. «И да, ваше величество, сегодня никаких посиделок в кабинете до ночи. Завтра вам с утра нужно начинать готовиться к балу, чтобы к обеду быть готовой». Наташа обреченно вздохнула. «Ну вот скажи, чему тут можно радоваться? Сам праздник длится несколько часов, зато подготовка к нему — неделю! И это если ты мужчина!» Ариант усмехнулся, но счел за лучшее промолчать. Зато госпожа Кланье молчать не стала. «И это, — говорит юная леди, — которой уже пора выходить в свет. Как только отыщешь тут эту самую юную леди, о которой говоришь, обязательно познакомь меня с ней. Может, научусь у нее чему?» Ариант не выдержал и рассмеялся. Госпожа Кланье обреченно покачала головой. В этот момент появилась Клара и подошла к Наташе, склонилась к самому уху и тихо зашептала. Наташа выслушала сообщение, задумалась. «Проводи их в мой кабинет», — попросила служанку. «Сейчас подойду». Клара кивнула и ушла. Девочка же повернулась к Арианту. «Не хочешь со мной подняться?» «Уверена?» — удивился тот приглашению. Наташа кивнула. «Мне может понадобиться твоя помощь. Идем». «Стоять!» Армейский сержант позавидовал бы умению отдавать приказы госпожи Кланье. «Вы собираетесь в выходных костюмах идти?» «Мама, мы ненадолго. Обещаю, не помнем. А так, пока разденусь, ночь настанет». «Не преувеличивай». «Ну правда, сколько времени это займет? Не будем заставлять гостей из империи ждать». «Ох», — госпожа Кланье устало покачала головой. «Ладно, иди». В платье было идти совершенно непривычно, потому Ариант догадался предложить руку. Наташа благодарно кивнула, выдав такую словесную конструкцию в адрес местных нарядов, что Ариан с уважением покосился на спутницу. Эх, блокнот не взял. Наташа метнула из глаз в его сторону молнию, но у Арианта оказалось заземление улучшенной конструкции, и у него даже волоски не дернулись. Он улыбнулся. «Знаешь, тебя порой забавно дразнить. Реагируешь не так, как я привык от девушек. Это и интересно. Но пойдем все-таки, нас ждут». В кабинете ждали Сайзен Карлин и Адри Гаран. Заметив вошедших, они поднялись, потом уже разглядели одежды. Сайзен усмехнулся, подмигнул Наташе и показал большой палец. Только почему-то у девочки сложилось впечатление, что жест он адресовал Арианту. Наташа молча подошла к бару, достала бутылку коньяка и два бокала. Выставила на стол под удивленным взглядом Арианта. «Не делай из меня алкоголика», — буркнула в его сторону Наташа. «Дядя повадился у меня тут периодически выпивать после рабочего дня». «А твой дядя знаток», — усмехнулся Сайзен, взяв в руки бутылку и разглядывая ее. «Что ж, от такого напитка грешно отказываться». «Да ладно тебе, Адрий, не надо хмуриться, ничего с тобой не случится, если глотнешь чуток». «Я полагаю, вы по делу?» Наташа в своем платье не рискнула садиться и осталась стоять у своего рабочего стола, опершись рукой о край. Ариан же счел, что садиться, когда стоит его спутница, будет не очень хорошо, и тоже остался стоять. Дождавшись, когда имперцы сделают поглотку, Наташа решила заговорить. Сайзен многозначительно покосился на Арианта. «Вы же по поводу Джока?» «Если да, то Ариант может пригодиться. Он в курсе ситуации». «Вот как?» — Сайзен задумался. «На самом деле не только. Но давай начнем с этого. Как я понимаю, именно твой друг натолкнул тебя на мысль о краже после бала». «Я вообще сейчас не понимаю, почему мы на нем зациклились?» Сайзен и Адри переглянулись. «На самом деле я высказывал такую мысль, но ума не приложу, что мы можем сделать. Мы не можем держать усиленные патрули вечно». Наташа вздохнула. «Не зная, на что нацелился Джок, мы по-любому ничего не можем сделать. И в этом случае, боюсь, от моих знаний будет мало проку. Потому я и не вмешивалась в ваше обсуждение. Полагаю, у вас больше опыта в таких делах. Даже совет не могу дать. Ничего в голову не приходит». «Потому пригласила Арианта Торфа?» Сайзен покосился на ее спутника. «Есть такое понятие, как замыленный взгляд. Иногда для нахождения решения нужно просто отложить вопрос и вернуться к нему позже». «Чего мы сделать не можем, из-за отсутствия времени», — Наташа кивком подтвердила предположение Сайзена. «Либо привлечь совершенно постороннего человека, чтобы он глянул на проблему свежим взглядом и высказал любое предположение, даже самое безумное. Соединим метод свежего взгляда с методом мозгового штурма». «Мозговой штурм?» «Один из методов решения сложных проблем у меня на родине. Собираются все, кто в курсе проблемы, за одним столом и начинают предлагать способы решения, даже самые идиотские и дурацкие. Кто-то скажет что-то идиотское, у другого сыграет какая-нибудь глупая ассоциация, из которой он сделает какой-то свой вывод и сделает другое предположение, за которое ухватится третий, а там, глядишь, и что-то дельное обнаружится». «Занятно», — хмыкнул Сайзен. «Что ж, попробуем». Дальнейший разговор действительно превратился в генератор бреда. Хотя, как ни странно, именно Ариант придумал способ разобраться с проблемой патрулей, предложив сделать вид, что их ослабили после праздника, но на самом деле оставить еще на пару дней. Решение вроде бы очевидное. Проблема была в количестве. Где их взять? Вот Ариант и предложил обратиться к нобелям, которые могли выделить человек по 20 охранников. Сайзен задумался. «На бал хватит и имеющихся сил. А вот потом... Но пойдут ли ваши нобели?» Ариант усмехнулся. «Побегут, если правильно подать идею. Предоставьте это мне. После бала у вас будет минимум 60 человек». Наташа, все время молчавшая, вздохнула. «Пока так и остался непонятный один момент. Зачем вообще Джок привлек к этому событию внимание? И пока мы не поймем, для чего он это сделал, все наши шаги, боюсь, не помогут». «Есть предложение?» — повернулся к ней Сайзен. Наташа развела руками, потому и молчала. Слушала. Надеялась, что хоть кто-то выскажет хоть самое безумное предположение по этому моменту. Но, похоже, это вообще никого не заинтересовало. «И? Какие варианты?» «Довериться вам. Как и сказала, у вас в таких делах намного больше опыта. Будем смотреть, чем все закончится. Но я так понимаю, у вас есть еще одно дело?» Наташа повернулась к Адрию Гарану, который хоть и принимал участие в разговоре, но не очень активно. Тот кивнул. но хотелось бы обсудить вопрос без посторонних». Наташа повернулась к Арианту. Тот понятливо кивнул. «Пойду переодеваться. Костюм красивый, но ходить в нем постоянно неудобно». «И это говорит парень», — вздохнула Наташа. «А каково девушкам?» Ариант хмыкнул и вышел. Девочка же развернулась к Адрию. «Как я понимаю, этот вопрос мы будем обсуждать с вами?» «Да, хотелось бы отложить, но времени с этим праздником не хватает. По-хорошему, мы бы его отложили на потом. Ничего срочного нет, но есть пара нюансов». «Нюансов?» «Я готовлю доклад императору по собранным материалам». «А, те папки. Какие-то вопросы?» «Да, хотелось бы прояснить их, чтобы завершить доклад». «И это не терпит до окончания праздника?» «Не хотелось бы отправлять его величеству незавершенный доклад. Не волнуйтесь, тут очень немного. Основные вопросы будем уже обсуждать в процессе работы и после завершения этого дела. Мы бы раньше обратились, но господин Гонсарет запретил вас тревожить. Сказал, что вы и так переутомились». «Ох». Наташа приложила ладонь к лицу. «Прошу прощения, сама виновата. Все пыталась понять несуразности этого дела». «Мы откладывали доклад как могли, но уже больше не можем. Потому выбрали самое основное». Адрий достал небольшую стопку листов и протянул девочке. Та молча приняла и быстро пробежалась по тексту. Действительно немного. 9 листов отчета и отмеченные места, требующие пояснений. «Хм, тут просто». Наташа огляделась, но тут Сайзен прошел за стол и сел. «Если предоставите мне бумагу и перо, то я запишу все. Я могу быстро конспектировать». «О, ладно». Наташа положила на стол листы, придвинула чернильницу, там же было и перо. «Тогда так. По первому пункту, по разделению следствия и обвинения. Хотя кажется, что задачи тут общие». Сайзен действительно обладал потрясающим талантом. Ни разу не попросил замедлиться девочку. Писал быстро, какими-то непонятными закорючками. Возможно, даже применялся тот же принцип, что и у земной стенографии. Хотя чему удивляться? Умение, необходимое для сотрудника спецслужб. Отложив последний лист, Наташа сочла необходимым пояснить. «Вы имеете в виду, что это мое видение ситуации? Порой то или иное отношение разных служб объяснять нужно не логикой, а столкновением разных группировок во власти. Баланс интересов, если вы понимаете, о чем я. При концентрации власти объединялись силовые структуры. Потом их дробили, когда считали, что возникшим монстрам не получается нормально управлять, а непрофильные службы только мешаются. Читала, что в одно время даже пожарные были в службе безопасности». «Пожарные?» — изумился Адрий. «Зачем?» «Понятия не имею. Это было после... переворота у меня на родине. Гражданская война. Разгул преступности. Возможно, таким образом повышали значимость необходимых служб. Как только более-менее все устаканилось, их развели по разным структурам. А может, еще какая мысль была? Может, специалистов просто не хватало, и это вынуждало концентрировать имеющихся в одном месте? Кто знает?» «Вот как. Понятно. Сайзен, когда перепишешь все начисто, принесешь ко мне. Нужно будет отправить доклад до отплытия курьера». «Сделаю». Сайзен собрал исписанные листы и спрятал в сумку. «Госпожа Наташа, с удовольствием провел бы с вами больше времени, но надо бежать исполнять распоряжение руководства». «Иди уже, балабол», — буркнул Адрий. «Госпожа Наташа, не буду больше занимать ваше время. Не будем больше мешать готовиться к балу». Когда оба имперца ушли, Наташа облегченно выдохнула. Налила в стакан воды из графина и выпила. Нашли, блин, эксперта. Свалили все на бедную беззащитную девушку. «Познакомишь с этой бедной и беззащитной? Всегда мечтал с такой познакомиться». Наташа обернулась. У двери стоял Ариант и усмехался. «Все лучше понимаю Альду, когда она начинает тебя цитировать. У тебя такое забавное выражение лица становится». «Ты ждал, когда уйдут эти?» «Эти?» — усмехнулся он. «Только ты могла назвать одного из заместителей имперской службы безопасности «эти». Хм, я догадывалась, что этот Адрий непростой человек. Но настолько? А ты откуда знаешь?» «Видел портрет у отца. У него есть целая галерея портретов значимых личностей разных стран». «Предусмотрительно. Но я полагала, что у графа Орло Нотария более высокое положение». «Орлон. «Орлон», — задумался Ориант. «Знакомое имя. Орлон Тарий. А, вспомнил. Нет, у него не более высокое. Он руководит каким-то специальным отделом в службе безопасности империи. Хотя, знаешь, я бы не стал утверждать, кто там выше или ниже». «Ох, какие важные люди приехали», — вздохнула Наташа. «Видно, дело с заговором действительно еще не завершилось». Ориант, похоже, что-то понял, покачал головой. «Я так понимаю, что лучше об этом забыть?» «Именно», — согласилась с ним Наташа. «Как говорят у нас, уровень секретности перед прочтением сжечь». «Пожалуй, соглашусь с тобой», — усмехнулся Ориант. «Порой сам недоволен своей догадливостью. К счастью, ни меня, ни тебя это не касается. Без нас разберутся. Пусть об этом голова болит у Матосфера, ну и твоего отца, если он в курсе дела, и у тех, кто вообще этим занимается. Кстати, точно не Гонсарет. Похоже, ваша секретная комиссия при Сенате. Как я понимаю, аналог имперской СБ». «Думаю, отец в курсе. Но ты уверена?» «Абсолютно. По секрету, раз уж такой догадливый, граф Орлон Тарий совместно с республиканской службой будет вести расследование оставшихся концов заговора. Он вроде как сейчас назначен руководителем службы безопасности посольства». «Тогда понятно», — кивнул Ориант. «Теперь многое становится ясно, в том числе и постоянные отлучки отца. И ты права, пусть разбираются сами. Действительно, уровень тайной комиссии, а не секретной, как ты ее обозвала. Фиолетово. Все-таки у тебя забавные порой словечки проскакивают. Кратко, ёмко, понятно. Краткость — сестра таланта. А я вообще девушка талантливая. Или хорошо начитанная», — усмехнулся Ориант, «что позволяет сыпать чужой мудростью направо и налево без опасения быть пойманной». «Ты совсем уж обо мне плохого мнения», — деланно обиделась Наташа. «Таких мудростей у нас на каждом углу завались. Лучше подскажи, о светоч, не принижай меня». «Какая я там светоч? Я правая рука темной владычицы класса». «Хорошо, правая рука. Бери левую, голову, обе ноги и все остальное в придачу. И просвети меня. Чего мне завтра ждать и когда вообще добираться? Точнее, когда выезжать? В империи там чуть ли не за час нужно было обычным гостям являться». «Когда? Не волнуйся. Я за тобой заеду. У нас тут не империи, все проще. Время начала — это как раз время сбора. Потом еще час дается, пока все соберутся». «Мне час торчать там?» «Ох, как же с тобой тяжело, призванная. Что значит торчать? Ты там будешь налаживать связи. Связи! Знакомства!» «Понятно. Коррупционные схемы отлаживать». «И их тоже», — хмыкнул Ориант. «По желанию. Но если серьезно, то скучать не придется. Идем, освободимся от этих нарядов, и я тебе подробно все объясню». И ведь действительно объяснил. Без лишних подробностей, только самое важное. Приехать, пройти, обнаружить нужные кучки людей, Ориант пообещал взять это на себя, подойти, поздороваться, ответить по поводу ордена, вопросы обязательно будут, пройти дальше. А Альда в какой кучке будет? Все будет зависеть от того, с кем пойдет. В нашем случае ты главная, а я сопровождающий, потому нужные кучки выбираешь ты. Ага, я именно это и поняла по предыдущей инструкции, серьезно покивала Наташа. Хочешь сама выбирать? Извини, я вообще любые кучки предпочитаю обходить стороной. Ориант сначала не сообразил, потом до него дошло. Он расхохотался аж до слез. «Ох, ради богов, только не ляпни что-нибудь такое на балу. Ты представляешь, сколько врагов наживешь? Ну, ты меня совсем уж за дуру не держи. Я бы вообще тебе советовал так шутить только там и с тем, кому ты доверяешь. И, между прочим, вокруг моего отца тоже будет такая вот кучка». «Извини», — покраснела Наташа. «Все никак не привыкну к тому, что сама уже становлюсь одной из таких... Ну, ты понял». «Кучек», — кивнул Ориант, за что схлопотал кулаком в бок. Хмыкнул. «Но если серьезно, то к отцу нужно будет подойти, а там сама решай по большому счету, обязательно к Матусферу». Наташа вздохнула, выдвинула ящик стола, достала лист бумаги, взяла перо и макнула в чернильницу. «Диктуй, к кому я там обязательно должна буду подойти». «Вообще-то я готов подсказать, но...» «Ты права. Лучше тебе знать. Пиши». Потеряли еще 2 часа на обсуждение деталей поведения. Уже под вечер, выжатая как лимон, Наташа в образе амебы распласталась на полу своей гостиной под осуждающим взглядом мамы, которая сидела в кресле и разглядывала нечто растекшееся на полу. А все потому, что в последний день готовиться начала. «Закон подготовки к любому экзамену», — буркнула Наташа, слегка повернув голову. «Все делается в последний день. Иди лучше спать. Выспись хорошенько. Тебе завтра понадобятся все силы». «Действительно». Наташа вяло поднялась, потянулась и, покачиваясь, словно на ветру, отправилась к себе в спальню. «Спокойной ночи!» Время до обеда Наташа почти не запомнила. Не потому что сонной или рассеянной, просто каждая следующая минута мало чем отличалась от предыдущей. Ее мыли, собирали, причесывали. Вспоминалось время подготовки к балу в империи. Разве что помощниц было больше, потому вроде как дело двигалось быстрее. Но... Наташа с обреченным видом смотрела в зеркало, как ее обнаряживают. Периодически подчиняясь командам служанок, она поднимала то одну руку, то другую, то обе сразу. Нога левая, нога правая, повернуться, развернуться. Часам к 11 апатия полностью овладела девочкой, и она дальше уже работала как робот на голосовом управлении. Мозг отключился почти полностью. К 12 подъехал Ориант Торф. Наташа мельком заметила в окно, как его проводили в дом. Видно, отправили дожидаться его в гостиную. Мозг неторопливо включился и медленно заработал. «Еще сколько?» Госпожа Кланье как раз в этот момент вошла оценить подготовку приемной дочери к, как она называла грядущий бал, битве. Наташа даже не попыталась понять, с кем она там должна сражаться и зачем. «Мне посла побить или можно ограничиться атташе?» Когда Наташа услышала о битве в первый раз, то не поняла смысла. Госпожа Кланье, в свою очередь, не сразу поняла, что вопрос девочки был не шуткой. «Ты и в самом деле побила бы посла?» — поинтересовалась она, когда разобрались в ситуации. Сейчас госпожа Кланье усиленно терла висок. «Нет, конечно», — даже удивилась Наташа. «Мне просто показалось, что ты кого-то побить хочешь». Госпожа Кланье устало вздохнула и продолжать разговор не стала. Пробормотала только что-то про возраст и время. Наташа же решила, что тут битва дизайнеров, и ее мама хочет, чтобы она с блеском продемонстрировала новые направления моды. Платье и правда было пошито с явным влиянием тех зарисовок, что делала Наташа. Никто к этому разговору больше не возвращался. Правда, госпожа Кланье периодически упоминала про битву, но мельком, не заостряя на этом внимание. «Отлично!» — госпожа Кланье обошла девочку по кругу. «Отлично!» — повторила она. «Можешь показаться своему сопровождающему». Наташа вздохнула. Посмотрела на потолок, в окно, еще раз вздохнула и неторопливо двинулась к выходу. Госпожа Кланье проводила ее взглядом и тоже вздохнула. «Ну, может, через годик-два подрастет». Ориант, при виде входящей в комнату Наташи, торопливо поднялся. Девочка с завистью глянула на него. «Тебе в твоей одежде сидеть можно. А если я сяду?» «Надо просто правильно садиться», — усмехнулся он. «Ну, из 3 попыток 2 раза получается не помять платье», — усмехнулась Наташа. «Что? Я тренировалась. В первый раз в ваших платьях я вообще подол оторвала при попытке пройтись». «О», — рассмеялся Ориант. «Оказывается, у тебя тоже были суровые тренировки». «Угу. Но давай лучше закончим эти мучения и отправимся, наконец, на праздник». Теперь их осматривали вместе. Служанки стряхнули невидимую пыль с костюмов, что-то там поправили, наконец предоставили на окончательный суд госпоже Кланье. Та сурово осмотрела обоих и одобрительно кивнула. «Коляску скоро подадут. Специальную», — посмотрела она на открывшую было рот для вопроса Наташу. «Ты же в ней уже ездила и ничего не помяла». «Ох, когда же это все закончится?» — вздохнула Наташа и направилась к выходу. У двери, заметив, что все смотрят на нее, оглянулась. «Чего?» «Милая, ты ничего не забыла?» — заботливо поинтересовалась госпожа Кланье. Наташа оглядела себя. Платье, прическа, вроде нет. Госпожа Кланье покачала головой, после чего вышла и вернулась с лентой, на которой был прикреплен малый орден Звезды Империи. «Ой!» Ариант с трудом скрыл улыбку. Даже отвернулся, пока на Наташу устраивали ленту. Убедившись, что все сидит ровно, госпожа Кланье чуть отошла. Снова глянула на Арианта. Тот кивнул и достал из-за кресла, в котором ждал Наташу, коробку. Открыл ее и достал накидку в тон одежды девочки. Подошел к Наташе и накинул ее на плечи, закрепил застежку под горлом. «Ты переживала, что все с самого начала начнут пялиться на твой орден. В общем, я бы предложил такой вариант. Конечно, ее придется снять, когда начнется сам бал, но до этого под ней никто твой орден не разглядит. Мельком, может, что и увидят, но примут за украшение». «Хм». Наташа подошла к зеркалу, покрутилась. Лента, конечно, периодически показывалась, все-таки накидка не застегивалась, но сам орден был скрыт. А сама лента? Ну, мало ли, что там за украшение. Кто может хотя бы подумать о том, что там реально лента орденская? А ничего так. Твоя идея. Я с Альдой посоветовался, она и предложила. Кстати, что такое злодейский смех? Чего? Альда, когда подбирала накидку, что-то там говорила о Турионе и изображала что-то жуткое. Она обозвала это злодейским смехом. Сказала, ты ее научила. Наташа спрятала лицо в ладонях. «Почему болтает она, а стыдно мне?» Глухо произнесла она под смех Арианта и госпожи Кланье. «Идем лучше. По дороге расскажу про смех и злодеев». Однако даже выехать без происшествий не удалось. Едва коляска покинула территорию двора, как рядом оказался какой-то непрезентабельного вида человек, но с роскошным букетом цветов в руке. Прежде чем кто-то успел что-то сделать, он заскочил на подножку коляски, улыбнулся щербатой улыбкой, всунул букет в руки Наташи и исчез. Девочка сначала опешила, потом разглядела привязанную к букету записку, вытащила ее, развернула, прочитала, вздохнула. Ошарашенный Ариант смотрел на нее. Что это было? Не что, а кто? Артист. Вот же, в своем репертуаре. Представление целое устроил. Вот ни за что не поверю, что эти сведения, девочка помахала запиской, он только что раздобыл и вот срочно решил передать, а другого посланца под рукой не нашлось. Специально, небось, ждал до последнего. Представление устроил. Артист, это, я так понимаю, не из театра? Кличка одного из теневых королей. О, что-то важное? Если бы. Попросила его выяснить тут про одного человека. Когда ходила по делам на рынке в Нижнем городе, то заметила игрушки из дерева, очень искусно раскрашенные. Помнишь деревянную змею, которую я Альде подкинула? Не отличишь ведь от настоящей. Вот и предложила ему оплатить учебу. Талантлив? Талантливее меня, должна признать. И? Ну, артист пишет, что отец ему запретил. Мол, все эти картинки ерунда, а тут верные деньги зарабатывает. Доход имеется. Мда. И что? Будешь уговаривать? Наташа покачала головой. Нет. Силой, к счастью, никого не затащишь. Можно помочь тому, кто сам идет, но тащить и подталкивать. Понимаешь, если ты не готов вкалывать и трудиться, то художником, чье имя прогремит, в мире не станешь. Если этот парень появится у меня, пойдя против авторитета отца, я ему помогу. А если он не готов за себя воевать, ну, я за него этого точно делать не собираюсь. Наташа скомкала записку, огляделась, сообразила, что в коляске ее не выкинешь, и сунула под сиденье, полагая, что заберет по возвращению. Почувствовала себя виноватой, но все же лучше, чем на улицу выкидывать, и добавила. «Я могу его вытащить оттуда, даже отстоять от отца, но я не смогу его тащить за руку постоянно». «Здраво», — задумчиво кивнул Ариант. «Ну, я предложила, дальше выбор за ним». «О, кажется, подъезжаем. Готов?» «Я-то готов, призванная». «А вот ты не уверен», — усмехнулся тот. Получил легкий тычок кулаком в бок и рассмеялся. «Идем, тебе еще понравятся праздники». «Праздники, возможно, но вот подготовка к ним...» «Ох...»